Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от своего сына Авессалома. «Господи, как много стало у меня врагов, как много тех, кто поднимается против меня! Многие говорят обо мне, Бог его не спасет! Но ты, Господи, щит мне, ты слава моя! Ты возносишь голову мою, я взываю к Господу, и он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань, помоги мне, мой Бог! Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы. Спасение от Господа. Да будет благословение Твое на народе Твоем.